Хорошо. Сегодня я хотел поговорить о мышлении. Это тема, которую вы, может быть, слышали где-нибудь, может быть, слышали от меня некоторые фрагменты из этой темы. Но я хотел бы опять немножко возобновить нашу память, и сегодня бы я хотел поговорить о мышлении. Что такое вообще мышление человека? Как дьявол пользуется нашим мышлением для разрушения нашей собственной судьбы? Что такое мысли твои? И кто ты действительно человек? Кто ты и как определить тебя? Иногда люди думают, люди видят, родные, наш фасад. Люди видят нас, и они слышат нашу красивую речь. Они слышат наш приятный вид, они видят наше какое-то красивое высказывание. Но кто ты реально, только знает один Господь. И если ты хочешь знать, кто ты реально, нужно просто проследить твое образ твоего мышления. И это будет точный образ твоего духовного человека. Потому что все, что мы носим на себе, зачастую, родные мои, это фасад. Но только перед Богом мы можем действительно раскрыться и сказать: Господь, ты знаешь, что мои мысли еще совсем не такие, как должны быть. Я вам скажу, мышление – это поле битвы. Если ты выиграл свое мышление, свой разум, свою голову, если ты держишь в чистоте, все твое тело, все твои уста, все начинается из мыслей. Все, куда посылает Господь свою информацию, это мысли. Все, куда посылает дьявол свою информацию, это тоже через мысли человека. И поэтому написано: больше всего хранимого храни сердце твое. Это твое мышление, это твой дух, это из чего, ибо из него есть источники жизни. Источники или добра, или источники зла. И чем засеяно твое поле мышления, это есть ты. И это то, что будет плодоносить на твоем поле. Окей, смотрите. Мы откроем сейчас притчи, 23 глава, 7 стих. Можете записать, если у кого есть Библия, откройте. Но я не хочу, чтобы вы, знаете, открывали Библии и упускали то, о чем я говорить буду. Записывайте место, дома, может быть, прочитайте. Вы все это место знаете. Притчи, 23 глава, 7 стих. Здесь написано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Смотри, если мы хотим знать, какой человек, ты должен просмотреть его образ мышления. А образ его мышления, он всегда, он очень часто выплескивается наружу. Очень часто выплескивается наружу. Ты знаешь, люди, которые держат себя, хороший он, хороший, и потом смотрим, мы человек взорвался, пьет, соскочил с рельс. И ты говоришь: какой был хороший брат. Но, родные мои, запомните одну такую вещь. Его поле давным-давно было уже засеяно. Его поле просто ждало урожая. Вы все со мной согласны? И то, что мы видим, человек был такой же хороший евангелист, был такой помазанный братик, а теперь не только наркоман, еще наркотики продает, еще спит, блудом занимается, алкоголизмом, творит, что хочешь, семья развалилась. Родные мои, семья его не развалилась вчера, его семья развалилась 5 лет назад. Это просто было еще фасад, который пытались люди удержать, но образ мышления человека давным-давно уже достиг пика, и он уже просто, выросли уже эти плоды на его поле, и просто потом уже твой, знаете, как иногда, знаете, что получается? Ты иногда держишь эту вещь, и потом ты уже не выдержишь, ты ее уже просто держать не можешь, и все начинает с тебя валиться. Вот давай сейчас подставь мне руки, да, свои, и я начну на твои руки накладывать полено бревен, пиленые. И давай я буду, ты скажешь: нормально, 2, 3, 10, я держу. Классно, я держу. Я начну ложить 15, 25. И ты увидишь, как все начнет просыпаться, протекать, все начнет валиться. То же самое, как дьявол, это он делает. Он сначала засеял одну часть, потом он смотрит: хорошо, ты держишь, нормально терпишь, да? Ты не сражаешь, ты говоришь: ну, дьявол, все. Ты никогда не выходишь, ты не противостоишь. Даже как Павел пишет, мы откроем это место, да? Мы пленяем наше помышление в послушании Христу. Это значит, те мысли, которые приходят в твою голову, они должны всегда проходить через фильтр Иисуса Христа. И ты должен знать, от кого эти мысли приходят. Чем засеивается твое поле? Это то, что будешь ты жать в процессе своей жизни. Вы согласны со мной? Это не то, что ты пошел в магазин, ты купил что-то, ты пришел, посмотрел. Но запомни, что образ твоего мышления – это образ твоей жизни. Или ты держишь этот образ жизни, тебе туда накладывают мысль одну, мысль другую, мысль третью, и потом ты уже не можешь выдерживать, через тебя все начинает, смотришь, потом этот человек ненормальный стал, он как одержимый, в него зло заходит. Почему? Потому что твое мышление, ты позволил дьяволу посеять в тебя разочарование, какое-то семя посеет в тебя зла, какое-то семя еще чего-то, и ты видишь, как это все начинает взрастать, и потом, ты заметил, потом ты преображаешься в образ своего мышления. Ты ходил, ты раньше сдерживал зло, потом ты уже его не можешь сдерживать, и люди говорят, этот человек, он просто злой, он как бес, с ним нельзя даже поговорить. Почему так люди говорят? Потому что твой образ жизни просочился через твои поры, и он просто захватил всего тебя, и теперь ты уже злой, ненормальный человек, которого невозможно даже поговорить, успокоить, тебе крышу рвет, потому что ты дал просто своему образу, своему мышлению завладеть тобой. И потом люди, знаете, как бывает, держатся, и потом они уже, когда уже не выдерживают, вы заметили, обычно те люди, которые уже не выдерживают, они уже не хотят держать. Они уже, если let it loose, они уже все, окей, let's go, и там уже все. Там уже и не только образ мышления, там уже этот человек может распоясаться на всех фронтах, вы все со мной согласны? Уже, окей, что я себя сдерживаю, и ты уже как там, как уже как пробка открывается, с тебя уже все лезет, с тебя уже и речь нечисто идет, не только мышление. Почему об этом говорит? Потому что ты человек, который должен ходить и должен всегда смотреть, наблюдать за своими мыслями, наблюдать за тем, какой твой образ мышления твоего. Ты внимательно наблюдаешь, что в процессе дня проходит через твою голову. И это то, что засеивает тебя, и это то, в кого ты превращаешься. Будь очень аккуратен. Смотри, образ твоего мышления всегда скажет о том, кто есть ты. Смотрите, 3,5 миллионов людей вы выведены были из Израиля. Кто говорит чуть меньше, кто говорит чуть больше. Примерно около 3-3,5 миллионов людей по истории было написано в книгах, что было выведено людей. Смотрите, что получается. В Египте людей... Говорят, что на тот момент, когда вот эти все вышли, египтян было в 3 раза меньше населения Египта. Почему египтяне начали бояться евреев? Вы знаете почему? Потому что их разрослось столько, что они говорят, что вдруг что, они нас съедят. Самое интересное, что, и смотри, что получается, что сделали египтяне? Они не то, что они их связали, сковали, вы понимаете, да? Они не то, что их там начали им делать какие-то там, я понимаю, они что они сделали? Они их запугали и сделали их образ мышления, образ рабского мышления. Родные мои, 3,5 миллиона могли захватить 1,5 миллиона людей. Там одного еврея, 3 евреев на одного египтянина было. Вы представляете, какая, насколько, плюс они были с Богом, они сидели, Господь, спаси нас. Если бы они действительно имели правильный образ жизни, они сами себя бы освободили, сказали, нет, мы не дадим этим нечестивцам. Вы понимаете, о чем? Я понимаю, там бы были поражения. Но 3-1 это уже не война. Я имею в виду, там уже ты даже с досками пойдешь, ты все равно 3 завалят одного. Вы понимаете? Я имею в виду, и что получилось? Выведен был, вы понимаете, что те люди, которые выведены были с этим образом мышления, эти же люди никогда в жизни, включая самого же Моисея, они не вошли в обетованную землю. Вы согласны? Они не вошли. Только по одной единственной причине. Потому что они вышли из Египта, но Египет никогда, никогда не вышел из них. Они также и остались зашуганными, грешными, запуганными, такими, знаете, рабами. И все, что в их глазах было, мы рабы. Мы идем табуном, мы шли за фараоном, теперь мы идем за Моисеем. Понимаешь? Я имею в виду, ничто не изменилось. Изменилось только, они еще на Моисея начали бочку ходить. Они говорят, ты знаешь, нам в рабстве было вообще классно. Там и лук был, и то было, и 3-е, и 10-е. Почему иногда лидерам тяжело с людьми, да? Ты пытаешься вывести людей на какой-то новый уровень. Но тебя, запомни одну такую вещь, тебя не держит твой дом, твоя работа. Все, что тебя держит, это образ твоего мышления. Это образ твоего мышления. И если твой образ мышления, ты знаешь, у меня времени не хватает, это образ твоего мышления. Поменяй приоритеты местами, и у тебя времени вот столько будет. Как только у меня мой Бог, родные мои, стал на первое место, у меня времени для Иисуса вот столько стало. Я уже прихожу домой, у меня нет дел, кроме того, как ты, Господь, я иду к тебе, я открываю дверь, я сажусь. Знаешь, почему у тебя много дел? Потому что у тебя нет Иисуса в жизни. Поэтому сатана, он просто затыкает всю каждую твою клеточку твоего свободного времени чем-нибудь. Но когда ты сгорнешь это все, и это все начинается, родные мои, с твоего образа мышления. То же самое, вы идете, например, проповедовать там на этот же самый, по этим пляжам и так далее, на эти какие-то там тусовки, только по одной единственной причине, потому что вы поменяли мышление, вы понимаете? Вы не изменились, вы понимаете, девчата? Да. Вы не изменились, изменилось что-то вот здесь. Что-то вот здесь came loose. И ты сказал, you know what, I like this. Понимаешь? Ничего не изменилось. На тебе та же самая одежда, на той же самой машине, с той же самой Библией, и делаешь абсолютно другие вещи. Почему? Мышление изменилось. И запомни, вся битва сатаны заключается в том, чтобы захватить образ твоего мышления. Если он это поле взял, у тебя нет шанса вырваться. Ты будешь раб, который связан невидимыми оковами и наручниками. Ты будешь раб, который связан, ты ходишь свободный, но внутри ты полностью связанный и пораженный человек. Смотри, до сих пор, да, я вам честно тебе скажу, что мы, некоторые из нас, мы не можем победить некоторые вещи в нашей жизни. Не потому, что ты какой-то там слишком супергрешный. Но опять же, как только ты сядешь в своей голове и решишь, я такого больше терпеть не могу. Родные мои, Ленин захватил всю Россию только по одной единственной причине. Потому что ему не понравилось кое-что, как царское, как все действует и работает. Он просто сел, подумал, вы понимаете, что все, родные мои, все начинается с мышления. Мы посмотрим на любое здание, которое было построено или создано руками человеческими, все начинается с мысли. Любое изобретение, которое ты видишь на себе, около себя, ездишь на чем-то, все начинается с мысли. Кто-то сидит и говорит, давайте мы создадим это, или давайте мы усовершенствуем это. Все начинается с мысли, потом идет действие, потом идет плод. Но запомни, дьявола не волнует остальные стейджи. Он не бегает за тобой, чтобы, знаешь, как, чтобы ты не пошел например, свидетельствовать. Все, что он делает, чтобы создать такой образ мышления, чтобы ты в своем разуме был поражен. Ты говоришь, слушай, ну как я пойду сегодня? Я сегодня где-то согрешил, я сегодня где-то оступился. Как я могу пойти этим людям свидетельствовать? Ты понимаешь, что ты не захвачен? Тебе никто руки-ноги не обрубил, тебе кто-то перекрыл вот здесь. Тебе кто-то из-за твоей, может быть, дезинформации перекрыл, что ты никогда в жизни ты не станешь святым. Ты будешь всегда двигаться к святости. Ты будешь освящаться от славы в славу, да? Как от Господня Духа. От жизни к жизни, от жажды к жажде. Но ты не можешь сидеть, дожидаться, вот святость на меня, бум, свалилась, и все, я включился, и я, как, знаешь, как бензопила, теперь буду тебе резать все. То же самое, да, вы говорили. Вы понимаете, да, ну когда один дух, мы в одном и том же и говорим. Ты не можешь, даже если где-то и дьявол будет гасить, родные мои, те, которые будут, вы свидетельствуете, запомните, сатана всегда, он будет вам что-то вносить, чтобы поразить именно ваше мышление, чтобы ты сказал, you know what, guys, I'm not feeling like going today, знаешь? Но когда ты вспомнишь, что там есть люди, которые кроме тебя на этом пляже никого нет, вы слышите? Кто бы засвидетельствовал им о Боге? Родные мои, мы не можем разбрасываться никем. Вот там на том пляже может быть никого нет. Может и есть, но мы не знаем. Но нет. Но как вы общались со всеми теми вокруг, там никого таких, как вы, не было. Так же? Не, вы даже поулыбались. Конечно, там даже и близко, наверное, нет. You know? И поэтому, да, у вас образ мышления. Да. И мы должны освободиться от своего рабского мышления. Я всем вам рассказывал историю. Помните историю про маленького слоненка? Про маленького слоненка. Вот, да. История про маленького слоненка, которого сажали, that's okay, которого сажали на велосипедную цепочку. На велосипедную цепочку, вы помните, да? И я эту мне историю еще в библейской школе рассказывал, когда я учился, амидин-американец, у меня голову мою взорвало. Я говорю, Господь, так вот оно что, мы с самого детства, как вот нас воспитывают как рабов, и потом мы выросшие, получившие силу, призвание, огонь Божий, остаемся на том же самом уровне, как до покаяния, ничего не делая и не используя то, что Господь нам дал. Когда, родные мои, вы верите в то, что Господь никогда бы от земли не ушел и не оставил тебя один на один с дьяволом, если бы Он все тебе не отдал для победы? Вы со мной согласны? Иисус настолько нас любит, Он предоставил нам столько вещей для победы. Нас, я верю, что я никогда своего сына не выпущу в мир, только подумайте, когда он не готов, не одет, с дырявым кошельком. Вы понимаете, да, что если он пойдет, например, в мир, и за это я буду уверен, что мой сын, он состоялся уже, что он может себя прокормить, амин, он может себя одеть, я не могу выпустить, иди, тебе 18 стало, а вдруг Ему 18, но там еще, он не созрел еще в голове, вы понимаете? Он не созрел еще как мужчина, который может обеспечить себя и свою семью. И поэтому, даже если я его выпущу, я за ним буду наблюдать очень сильно, чтобы он состоялся. То же самое у нас отец. И он, и я отойду от моего сына только тогда, отклеив. Знаете, как вот, действительно, ты уже отпустишь его и скажешь, окей, сынок. Теперь, говорит, все, приезжай, мы будем друзьями, но я уже не буду твоим. Знаете, как вот в детском саду буду водить тебя на поводке там. Туда не лезь, туда не ходи. Только по одной причине, потому что я уверен, что мой сын, да, мой сын, он состоялся. То же самое, родные мои, я не верю в нашего отца, который бы оставил нас на этой земле, среди этих, среди бесов, среди всего, среди религии, среди вот этого всех мраков, которые вокруг нас вращаются, и не дал бы тебе всего для победы. И когда он ушел, он знал, что мы уже состоялись. Он сказал, совершилось. Потому что, родные мои, он не сказал, совершилось, когда на кресте. Он совершилось, сказал, в будущее. Он уже понял, что все, цена уплачена. Иисус, он всегда смотрел в будущее. Он всегда был, знаешь, это Бог будущего. Это не Бог только настоящего. Он Бог будущего. Он сказал, совершилось. И он увидел, знаешь, Иисус был, он сам был пророк. Вы с нами знаете, это Бог. Как Бог может быть пророком? Он Бог, окей? И он видел все наперед. Он просто подписал и сказал, совершилось, теперь все на вас. Все, почему ты не можешь быть использован, это только по одной причине, потому что что-то внутри тебя держит тебя от победы, держит тебя от достижения результатов, держит тебя от преследования своей мечты и своего видения, которое тебе Бог дал. У меня было много, guys, родные, в моей личной жизни, чтобы вот так обломиться и сказать, так кому оно надо? Вы знаете, через такое пройти, that's okay, я лучше буду вот где-нибудь, ну, буду кому-то свидетельствовать. А мне Господь говорит, я не провел тебя через это, чтобы положить тебя на полку. Я и провожу всех своих людей, Иосифа, Давида, кого угодно возьмите, Сидраха, Месаха, Авдинага, Данила, они все прошли через что-то, чтобы это потом передать следующему поколению и научить, как нельзя делать, что не нужно делать и как нужно правильно стоять в Боге. Понимаешь, я, может быть, и не имел даже тех тем, которые я имею сейчас, если бы я не прошел через боль в моей жизни. Понимаешь? Может быть, я никому даже сейчас в сердце никакую тему даже не сказал, если бы я не знал, как больно проходить через кое-что в своей жизни. Как больно сидеть у разбитого корыта, когда у тебя было одно, и вот ты сидишь один-одинёхонек, у тебя ничего нет. Ты и Бог, и больше никого. Я знаю, что это такое. И поэтому я вам честно говорю, я встал не потому, что пришел Дух Святой и сказал, что сын мой, знаете, о, там видение я увидел. Мне просто Господь дал под зад и сказал, вперед! Я тебя не провел, не сижу. Я тебе серьезно говорю, Бог просто дал мне под зад. Я говорю, встань и иди. И говорит, я не поставил тебя. И еще он говорит, я с тебя спрошу, если ты не пойдешь и не будешь делать то, для чего я тебя призвал. Я спрошу тебя. Потому что люди, которые должны, знаешь как, взять что-то от тебя, они никогда ничего не возьмут. И я спрошу не только с тебя за то, что ты не исполнил, а я спрошу с тебя за то, что они еще не вошли в свое призвание из-за тебя. Потому что какая-то депрессия тебя свела, и ты вот бедненький один-одинёхонек сидишь и вот плачешь, как, что мне делать теперь, Господь? Запомни, что когда ты падаешь, ты никогда не падаешь один. Все со мной согласны? За тобой падает целое, знаете, как домино эффект, вы знаете, да? Падает один, за ним целый ряд падает. Тех людей, которых ты даже должен достичь. Ты даже не знаешь, какое падение, если ты отступишь от Бога и просто сядешь на лавочку. Ты даже не представляешь те люди, которые должны быть спасены по твоему слову, и которые должны спасти еще тысячи людей по их слову. Ты этот человек, который должен был это сделать. И запомни, когда обрезается дерево, с деревом не обрезается только ствол. С деревом, родные мои, обрезаются все ветки, все листочки и все плоды на этом дереве. Вы все со мной согласны? Я имею в виду, дьявол, он не пилит тебя только потому, что, ты какой-то, он пилит тебя, потому что он знает, что ты настолько человек, который разносишь этот вирус. Он знает, что с тебя должно течь, с тебя должно расти и развиваться. И он пилит тебя под самый корень. Он пилит тебя в мышлении твоем, чтобы остановить тебя, чтобы сделать тебя рабом, и чтобы ты никогда в жизни не достиг тех результатов, которые Господь хочет, чтобы ты достиг. Убери свое мышление. Почему, знаете, мне нравятся слова Иисуса Христа. Он всегда говорил, по вере твоей да будет тебе. И мне так нравится, у нас когда-то была тема вера, я вообще настолько люблю эту тему, что вы знаете, что у веры нет границ, и у веры нет никакого объема. Вера полностью работает только, как ты ее начнешь использовать. Один сказал, только слово скажи, и исцелится мой слуга. Другой говорит, приди, возложи руки, и будет исцелен, и будет исцелена дочь. Он идет, и самое главное, что заметьте, что Иисус делает. Именно так. Что самое интересное, что Иисус как бы зависит от нашей веры. Вы не задумались? Читаешь Библию, да? И Иисус как-то странно зависит от веры. Пришел Он в свое отечество. Там написано, я своими словами скажу, Иисус был в шоке от неверия. Помните, там конкретно было написано, что Иисус был в ужасе, Иисус был в удивлении от того, что люди не верили. Написано, только на немногих возложил руки. Я не понял, говорит, что Бог слабый? Вы слышите меня? Что Бог слабый? Но мы слабые, люди слабые. Насколько, говорит, мы дадим Богу высвободиться через нас, настолько Он высвободится через нас. И именно настолько, насколько ты позволишь Ему. Не настолько, насколько ты, о Господь, я твой, используй меня как хочешь. Ты знаешь, что с такими молитвами ты никогда не будешь использован. Ты начнешь делать с малого и начнешь передвигаться к большему. Ты то закончишь, он скажет, еще бери. Помните, когда раб, который закопал один талант, этот один талант кому перешел? К тому, у которого было самое больше. Странно, да? Нам кажется, наоборот, колечке нужно помочь. У Бога не тот принцип. Он говорит, если ты как снежный ком начинаешь на себя все наворачивать, ты настолько разойдешься с этой, да, бросили маленькую снежку с горы, да, и потом там целый аваланч сошел. Там, я имею в виду, целая лавина снежная сошла с этой горы. Все началось с маленького или хлопка. Говорят, в горах, да, когда вот начинаются снега, там даже маленького хлопка нельзя делать. Там все лыжники, все разговаривают шепотом. Я даже смотрел передачу, серьезно, они все разговаривают шепотом. Потому что там одно крик, создается какое-то эхо, и это эхо делает маленький мувмент, и весь снег начинается, лавина сходить. Я прям, помнишь, мы по передаче там смотрели про лавины, и они объясняли, что можно, а что нельзя делать. И они там сами ездят и бросают маленькие такие фаеркракеры, маленькие динамиты, чтобы лавину самим, знаешь, сорвать, чтобы никто не умер. И они сами их срывают, спускают их, чтобы снег был доступный для катания. Я вам честно скажу, Гайс, это то же самое, как твой духовный голос, да, я имею в виду, Господь ждет тех людей, которые, поверьте, что ты сидишь, ждешь, что что-то придет. Запомни, твоя вера работает только так, как ты ее захочешь высвободить. Твое мышление, и запомни, твое мышление, только твое мышление даст диапазон твоей веры. А женщина, которая, я вам говорил, меня уже поражает в Библии много лет, которая вообще говорит, я Иисуса даже спрашивать не буду, благодарить не буду, я просто подойду, возьму все, что мне надо, и уйду. Вы понимаете, что? Вы понимаете, guys? Я вам честно говорю, если мне кто-то подходит и говорит, не Божья воля в том, что я был, что я был бы исцелен, мне смеяться хочется. Эта женщина никакой воли у Бога не спрашивала. И сидят эти бедные сестрички, братики. Это крест Господь на меня положил. Это ноша моя, вот это вот. Или это аппендицит, или это бронхит, или вот это вот спина моя, или мои коленки, или там суставы мои. Мои вот эти вот ломят кости в руках. Это вот крест. Но насколько ты хочешь, чтобы Бог исцелил тебя. Запомни, что оно как-то странно получается. Вроде стоит здесь всесильный Бог, и Он зависит от такого маленького человека. И как Он захочет использовать силу Божью. Все зависит от твоего мышления. Один сказал, только скажи слово. Иисус говорит, вау, я в шоке. А там даже Иисус в шоке не мог быть. Он только, кто обокрал меня? Я не понял, с меня только что скачали. Скачали силу. Ушла с меня сила. Кто меня трогал? Так самое интересное, что он еще не знал, он так обращался, потом женщина решила сама признаться. Ты знаешь, Иисус, я вот так мне было плохо, я решила исцелиться, аллилуйя. Понимаете, guys, я не верю в эти теории, когда люди говорят, насколько твое мышление позволит Богу высвободиться через твою жизнь, аминь. Насколько ты хочешь, чтобы Он был велик в твоей жизни. Скажешь ты Ему, приди, прикоснись, Он придет так, как ты Ему сказал. Скажешь ты Ему, скажи только слово, Он будет говорить. Или ты скажешь, Господь, я больше так не могу, пусть Твоя сила сойдет. И будет именно так, если ты будешь верным, и действительно, если твоя вера будет как горчичное зерно. Например, даже горы сможете переставлять, да? Скажешь, вергнись в море. Почему? Потому что все по вере. Но Иисус всегда был... Почему-то, я не знаю, я до сих пор задаю себе этот вопрос, почему-то движим именно человеческой верой. Именно он высвобождался через, вот как ты ему скажешь. Ты вот будешь сидеть и говорить, Господь, мне бы хоть только маленькое прикосновение. Угадай, что у тебя будет в жизни. Маленькое прикосновение. Он придет, тебя коснется чуть не потому, что он такой, а потому, что это именно только, сколько ты ему позволил. Вы слышите, Гас? Именно. Как ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал? Приди домой и выскажи ему все в лицо. И скажи, Господь, вот что я хочу видеть в своей жизни. Но опять же, начни двигаться к этому. Женщина не только говорила, мне бы только прикоснуться, мне бы только прикоснуться, мне бы только прикоснуться. Но она пошла и прикоснулась, аминь. Понимаете, да? Что вера, она без дел, что? мертва. Вера сама по себе, она не имеет ничего общего с чудесами, если ты не начнешь продвигаться и доказать Богу, что ты действительно человек, который способен отдать Ему свое мышление, а высвободиться в своем разуме. Почему мы сидим связанные, не можем бросить наши пороки, не можем бросить наши эти? Потому что для тебя, например, вот алкоголизм, бутылка. Для какого-то человека смешно смотреть на эту бутылку, аминь? Для другого, гайс, это такой Голиаф в их жизни. Он не может к Богу пробиться, не обойдя эту бутылку. Я вам серьезно говорю. Я видел людей, я с человеком сижу, разговариваю. Он мне говорит: я не верю тебе, что ты ни одной капли не пьешь. Я говорю: пью только на преломлении. Я говорю: а зачем оно мне? Я говорю: зачем мне забивать мои чистые мозги? Я говорю: написано, не упивайтесь, но исполняйтесь. Между того, чтобы напиться, иди исполнись. Понимаешь? Я имею в виду, не верю. И он мне там, у него аж слюна брызгала. Он кричал: я не верю. Вы знаете, чем он кричал, гайс? Своей твердыней в своей голове. Потому что в его голове эта бутылка. В моей голове этой бутылки не существует вообще. Ее есть, ее нет. Я никогда не посмотрю на там бычок на обочине лежит. А тот человек, который бросает, для него это, или он где-то дыма унюхал, все. Это, гайс, это все образ мышления. Это все образ мышления. Какая-то наркота. Только травку кто-то унюхал, такой sweet, sweet smell. Если вы знаете, что такое трава, вы знаете, такой: о, все, поплыл уже, знаешь. Он же смотрит, откуда смел идет. Глазки блестят уже. Я видел наркоманов. У нас клуб был, господи. Я там собирал кучами этих трубочки, вот эти вот, крэк-пайпы, вот эти. Всякая вот эта ерунда. Я даже подхожу, говорю: гайс, что это? Я даже не знаю, что. Но они мне объясняют. Ну, в клубе они знают, что это. Я говорю: что это? Они: а, это ты сюда, отсюда сосешь, сюда втыкаешь, это сюда ложишь, здесь поджигаешь. Все знаю. Я говорю: о, классно, знаешь. Пайпы, я не знаю, как они используют, но я знаю, когда, ну, как наркотик пахнет. И я вам честно говорю, что иногда люди, да, которые, но в его, гайс, это не маленькая трубочка, там труба, потому что это в его голове. В его голове эта труба такая стоит большая, и он не может ничего, и он не может переступить через эту глыбу. Гайс, вы слышите, да? И дьявол, все, что он делает твердыни в нашем разуме. Нет, чтобы написано: по вере вашей да будет вам. Что ты скажешь? Ты просто встанешь и скажешь: нет этой грязи больше в моей жизни. Да, тебе придется приложить усилия, но употреби свою веру. Я верю, что, родные, что в последнее время встанет поколение, которое будет употреблять свою веру, которое будет огонь с неба сводить, люди, которые будут действительно исцеление, Господь будет действовать, только потому что эти люди не потому, что говорят: а кто я? А я буду приходить и говорить: а это не я исцеляю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Ничего не имею, но то, что имею, то даю. Гайс, когда мы с вами будем иметь Иисуса, он говорит: я ничего не имею, кроме Христа. Но этого Христа, которого имею, я тебе даю. И мы смотрим, да, и Господь, вообще, мне настолько нравится. И самое интересное, что все сидят, ждут Бога, а Бог сидит, ждет нас. И все сидят на одном месте. Год, два, десять. Встань и начни двигаться. Как Царство Божье не работает без воли человека, так и человек не может работать сам по себе без вмешательства Царства Небесного. Это, вы знаете, и дьявол этот баланс взял, нарушил. Он сказал: это только Бог должен. Вот только Он сойдет и начнет тебя использовать. И все сидят, Бога ждут. Я не понял, он глухой, молимся год, молимся два, молимся 15. Господь, используй нас. Господь эти молитвы не слышит. Потому что его слово должно быть, ты должен быть основываться на его слове. Он сказал: а теперь идите. Он не будет говорить: а теперь ты иди, ты сиди, и ты иди, а вы посидите. Когда он сказал идите, это для всех было прозвучено. Если ты, я так, знаете, как я определяю параметр свидетельства? Если ты сидишь на диване и знаешь, что кто-то есть в худшем состоянии, чем ты можешь идти и свидетельствовать об Иисусе Христе. Вы все со мной согласны? Если ты сидишь и видишь, что твой разум забит, но не настолько забит, как вот этих ребят, иди и свидетельствуй. Ты уже имеешь что дать. Амин? Найди. Конечно, ты не идешь проповедовать какому-то пастору или какому-то евангелисту, там, да, он уже на своем. Найди людей, которым бы ты что-то мог дать. Помните, я рассказывал, как мне Господь объяснил, принцип церкви. Что такое принцип церкви? Иисус есть поезд, а мы все вагоны. Ты должен держаться за одного и тащить за собой другого. Если ты оставляешь Христа и начинаешь за собой тащить, ты становишься, я не знаю, каким-то, знаете, Буддой. Я имею в виду, когда ты отрываешься от Бога, ты сам Богом становишься. Вы слышите, да? Ты сам становишься Богом. И наоборот, Духоманом люди становятся тогда, когда они говорят: «Sorry, guys, мне надо самому заняться Господом», и ты обеими руками за Христа знаешь, что это духоманы, которые не имеют никаких плодов в своей жизни. Царство Божие, как только ты присоединился к этому составу, хватай за собой еще кого-то, вы слышите? И учи, который схватил тебя, учи делать тоже, вы слышите? Мы только так сможем расти. Мы не сможем расти: «Приходите сюда нам гуртом, а мы здесь разберемся, сойдет на нас Дух Святой или не сойдет». Но Господь движется. Подключишься ли ты? Хочешь ли ты попасть в это движение и встать в эту систему и двигаться таким образом? И так только ты жить сможешь. Когда ты идешь за кем-то, заметьте, я сам себе не знаю, когда я только шел за кем-то, в моей жизни была одна депрессия. Как только я схватил еще за собой кого-то, ты знаешь, что тебе сегодня надо проповедовать. Депрессия вот так уходит. Я не знаю, куда она аж девается куда-то. Вы понимаете, когда у тебя есть что-то, куда ты выдаешь, ты сам эту депрессию моментально убираешь. Так что это говорит, Гайс? Это говорит о твоей воле, которую тебе просто нужно включить. И сказать: «Нет, дьявол, я не буду сегодня в депрессии». Это decisions, это твое мышление. Вот как ты решил, так и будет в твоей жизни. Да, окей. Да, да, ну там написано, что она под низом где-то проползла, за край одежды. Что, просто люди думают, что это так же, знаешь, но это тоже усилие берет. 100%. И смотри, что самое интересное, Деяние, 5 глава, Анания и Сапфира, помните, да? Что самое интересное, почему Анания и Сапфира попали в огромную проблему? Почему Анания и Сапфира попали в такую вещь? И смотрите, куда Павел бьет. Третий стих, я не буду читать. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил, слышите, ключевые вещи, гайс, допустил сатане вложить в сердце твою мысль?» Значит, мысли влагаются в сердце. Вы слышите? И оттуда идут все источники жизни. Окей? Деяние 5.3. Еще раз прочитаю. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане?» Вы знаете, почему ты движим одним или тем же? Ты допускаешь дьяволу начать двигать твоей судьбой. Амин? Вы слышите меня? Ты допускаешь сатане вложить мысль в твое сердце, и он настолько овладевает, что практически это уже не Анания пришел, сделал, это уже дьявол воплотился в Ананию. То же самое с Петром, помните? Когда Иисус сказал ему: «Отойди от меня, сатана». Я тебе честно говорю, это дьявол настолько в тот момент завладел Петром, и он сказал Иисусу то, что он ему говорил еще при искушении в пустыне. Он сказал: «Зачем тебе умирать? Зачем? Поклонись, все твое, там прыгни там с крыльца, и все будет нормально, тебя все превознесут, тебя ангелы поддержат». И что дьявол делает то же самое? Он подобрался через Петра, да, и он говорит, слушай, и практически все, что произошло, да, я имею в виду, иногда ты вот взрываешься, делаешь, знаешь, что в этот момент сатана владеет тобой. Никто из нас не хочет, чтобы дьявол владел нашими мыслями, аминь? Никто из нас не хочет, чтобы сатана захватил нас, наш образ мышления, и делал в нашей жизни то, что хочет. Итак, смотри, здесь ключи, смотри. Для чего ты допустил? Окей, значит, сидит Анания, и он допустил сатане вложить мысль, смотри, вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить истинной земли. И он говорит: это вообще смешно. Это твой дом, твои деньги. Но вы понимаете, что за этим крылась дьявольский корень? Он хотел прийти и сказать: вот я все положил, а у самого еще сумка с деньгами осталась. Вы понимаете, да, что там крылся мотив. И зачем Господь охотится в нашей жизни, ребятки, это за нашими мотивами, вы слышите? Наши мотивы. Для чего ты молишься? А знаешь, иногда мы смотрим: о, человек постится и молится. Там может быть, гайс, корни этого может быть такой гнилой мотив. Человек продает дом и говорит: я ложу все деньги перед Богом, а там такая гниль на его огороде завелась. Вы слышите, да? Человек, может быть, дарит куда-то машину или отсылает куда-то финансы, а за этим стоит такая нечистота, что Бог даже не смотрит. Он говорит: это еще не то, что навар, это грех тебе, потому что твое сердце неправо перед Богом. Потому что Богу не важны твои жертвы, Богу важны твои мотивы, почему ты жертвуешь. Он бы мог не пожертвовать и никогда не умереть, и быть таким же святым и чистым человеком, но его жертва как бы хорошее дело. Он просто сатане дал завладеть своими мыслями, да? То же самое, конечно, наше мышление. Это одна из огромнейших твердынь, с которой сталкивается Бог, имея дело с нами. Я вам серьезно говорю, иногда Бог не может использовать людей по 20, по 30 лет только по одной причине, потому что они не могут перешагнуть через простую вещь в своей жизни. Через простейшую вещь в своей жизни. Вот, знаете, как камень преткновения, и все. Вот он приткнулся, и все. Вот я встречал людей. мне нравится Алексей, мне нравятся его темы, но я абсолютно против вот этих всяких танцев, труб, там, барабанов, вот этих всех вот этих вот фонариков. Понимаешь, я против всего. И самое интересное, что эта твердыня абсолютно остановила человека от получения того слова, которое Бог предназначил для него. Вы понимаете? Какая-то твердыня в голове, какая-то мелочь. За то, что, понимаешь, приходит и говорит, мы не будем тебя слушать только по одной причине. Как у меня даже, когда было служение, приходит семья одна и говорит, мы не будем к тебе ходить в церковь только по одной единственной причине. Я говорю, Гась, вам что, не понравилось прославление? Но нам нравится, хорошо славите. Вам слово не нравится? Но слово вообще отлично. Нам не нравится, что ты ходишь во время проповеди. У меня реакция, Гась, была, вы даже не представляете, это истина. Я вам говорю, люди подходят, говорят, мне не нравится, потому что ты ходишь по сцене туда-сюда, в ряды, назад вернулся, опять что-то сказал, опять, и ты во время проповеди ходишь. Это, говорит, недопустимо. Представляете, да? Это твердыня настолько у человека, что эти люди по сей день сидят на лавочке, потому что они не могут переступить через одну мысль, которая держит. И все, что дьяволу требуется, остановить тебя, вложить в тебя маленький корень, вложить в тебя маленькую вещь, которая остановит от тебя от получения великой славы Божьей. Самое главное, переступай, иди, борись, отодвигай, что бы то ни было. Ученики тоже не поняли Иисуса, когда Иисус сказал, будете кушать мою плоть и пить мою кровь. 70 учеников расстались, сказали, сои, кто может слышать такие слова? Он встал и ушли. Соблазнились. Маленькая вещь. Ученики, 70 учеников, которые там написано, они в радости были, они изгоняли бесов. Помните, написано, они приходили и говорили, и бесы повинуются нам, и исцеление, и чудеса. Представь, люди бросили служение Богу из-за того, что они не поняли одной фразы. Вы слышите, Гайс? Одной фразы. Но самое интересное, что Бог, Иисус не упал на колени, говорит, сори, ребятки, я вам объясню сейчас. Побежал за ними, говорит, извиняюсь, я не так выразился. Вы понимаете, да? Будь человеком твердым. Если это отсев, значит это отсев. А те, которые должны были остаться, что бы ты им ни сказал, Петр остался, даже когда его дьяволом обозвали. Вы слышите меня, Гась? Петр разворачивается, здесь же говорит, у тебя глаголы вечной жизни, я никуда от тебя не пойду. Помните, Иисус здесь же, 70 ушло, Иисус поворачивается к этой тусовке. И говорит, ребятки, как вы, не против вместе с братками своими? Петруха первый сразу подорвался и говорит, сори, гайс, не могу, у тебя глаголы вечной жизни. И даже когда он на него дьявол, вы понимаете, что люди, если они должны быть, если то, ну я тебе честно говорю, что одно вот это маленькое мышление, то же самое юноша, помните, не смог преодолеть одну маленькую мысль, чтобы отдать это богатство. Эта твердыня была в голове, гайс. То, что он был, и он говорит, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Небесное? Что, чтобы быть совершенным в другом месте написано? Потому что этого юноша, мы уже с вами говорили, что-то влекло. И иногда тебя, может быть, что-то влечет к тому или иному человеку, или к тому или иному пастору, или к тому или иному служению. Знаешь, что тебя не просто так влечет, Дух Святой влечет тебя. И есть какие-то твердыни, которые тебе нужно переступить. Понимаешь, с Иисусом, Гайс, ты не сможешь никогда быть, родные, чтобы не пожертвовать что-то со своей жизни. Представляете, с Иисусом, Гайс, вокруг 12, все 12 учеников были только те, которые оставили всю свою жизнь и полностью были посвящены Иисусу. Это есть стандарт христианства. Этот юноша хотел быть и чистеньким, и не потерять свои манатки. Вы понимаете меня, да? Этот юноша хотел быть благословенным, помазанником, крутым, на крутой машине, с крутой хатой, но не в и в то же самое время хотел тусоваться с Иисусом. А Иисус ему, сори, родной, мы тут не знаем, что завтра кушать будем, понимаешь? Тут мы не знаем, что завтра с нами там, то с горы хотят столкнуть, то в шторме спит, чуть не потонул. Я имею в виду, Иисус сам не будет. Вы понимаете, да? И ученики уже стояли, им сказать уже нечего, они кивали головами. Ну да, глянь на нас. У нас, кроме у Иуды с ящиком с деньгами, у нас больше ничего нет, знаешь. И то, это у одного Иуды. Понимаете, да? И то же самое, и это мышление этого юноши, родные, оно удержало его от использования великого. Бог никогда тебя не призывает. Но смотри, есть призыв Божий. И есть твердыня в твоей жизни, которая удерживает тебя, чтобы быть с Иисусом вплотную. И может каждый из вас сейчас сидит, и вы в голове, может быть, все-таки знаете. Может кому-то из вас Дух Святой сейчас говорит, что в твоей разуме что-то есть, что удерживает тебя от полной отдачи. Вы слышите меня, Гайс? Это секретно, держите это все при себе. Думайте, пусть вам Бог полагает это на сердце. Пусть вам Господь скажет, это именно в сердце, это тема именно вот так в тайную тебе туда, знаешь, где-то внутрь. Подумай и запомни, вот это, именно эта вещь, а это есть граница от того, если ты ее отодвинешь, Или ты все-таки будешь всю жизнь жить с этим богатством, исполнивший закон, но так и никогда не получивший той великой славы и всю жизнь проходивший в депрессии. Депрессия свидетельствует о том, что ты находишься не в правильном положении и не на должном месте. Когда, вы заметили, когда ты начинаешь, вот даже девчата, с них вся депрессия ушла, когда они приехали, их тут, они не знаешь, кого слушать, да? Я имею в виду, все интересные, все рассказывают, выливают, да? Почему? Какая депрессия? Понимаете, да, что работа, движение Духа Святого, оно уничтожает всякую депрессию, потому что ты чувствуешь используемым. Представляете, если бы посуда наша могла говорить, наши, знаете, кто бы у нас на кухне орал самое больше? Где самые здоровые тарелки, кричали бы те кружки, которые мы, знаете, они там сзади-сзади стоят, и до них никогда никто не достает. Мы так возьмем, помоем и опять назад все выставим. А те, которые кружки сзади, они им разрывались и кричали, нас тоже, мы тоже предназначены, чтобы пить. Я вам честно говорю, guys, это как мы, знаешь, каждый из нас, родные мои, послушайте меня, мы страдаем, когда мы не востребованы. Когда наши таланты не востребованы, вы слышите? Мы начинаем страдать. Но когда мы начинаем востребованы быть, ты что? Я имею в виду, даже если эта чашка загудит и разобьется, она умерла в своем деле. Пострадала за пищу. Вы понимаете, да, что она умерла даже в том, в чем она была предназначена. И никогда не бойся пострадать на Иисуса. Я вам честно говорю, что, да, что мы с вами сможем. Я знаю, что я страдаю тогда, когда, честно вам, родные, скажу, когда я не востребован, когда мой талант не востребован, когда я не движусь, да. И смотрите, давайте откроем 2 Коринфян. И мне нравится здесь еще один. Еще один стих. Окей, смотрите, 2 Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стих. Здесь написано, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, двоеточие. Ими не спровергаем замыслы. Представляешь, самое первое, что пишет апостол Павел, сразу касается мышления. Представляете? Еще раз прочитаю, слушайте очень внимательно. И для меня это место, оно глаза мне открыло. Оружие воинствования нашего не плотские. Он здесь сразу говорит, это война. И потом говорит, но сильные Богом на разрушение твердынь. Значит, твое мышление, твой образ мышления, это твердыня, которая постоянно должна быть разбиваема. Постоянно ты должен свое мышление. Написано, что преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это значит, постоянно обновляй, иди к чему-то новому. Не заставай. Знаете, что такое религия? Это люди, когда достигли какого-то результата, остались на том же уровне, не продвигаясь дальше. И они пытаются постоянно удержать вот это состояние, и потом оно перерастает в мертвую религию, Бога там уже нет. Бог там был, может быть, много лет назад, но потом это переросло в твердыню. И почему многие пастора, которые мы, родные, сейчас видим, они не могут сдвинуться с места, они все вот делают так, как вот они делали 100 лет назад, только по одной причине, потому что здесь твердыня. Они думают, что это истинное движение Духа Святого. Но Дух Святой движется всегда по-разному, Он всегда движется по-новому, по-свежему. В Откровении написано, запиши слова сии, ибо они верны и истины. Все творю все новое. Знаешь, он говорит, все творю все новое. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вы понимаете, что первое, что он сказал, все, что противостоит и восстает на образ нашей жизни, это дьявол атакует твое мышление. Это сатана, который уничтожает твой образ жизни. И запомни, ты не можешь вырваться только по одной причине. Твой разум связан. Ты не можешь победить какую-то вещь, потому что ты в своей голове сделал эту твердыню огромной. И запомни, когда ты говоришь о ней, ты всегда даешь ей силу этой вещи. Понимаешь, запомните, каждая вещь имеет за собой демона. Я имею в виду демон, который связывает тебя. Например, алкоголизм имеет за собой беса. Очень серьезного беса. Даже Сергей рассказывал, когда один пришел с бутылками и увидел двух бесов на бутылках сидят. Именно бесы алкоголизма. И он как разбил и говорит, идите вы там, аллилуйя, траливали. И да, и разбил эти бутылки. И сказал, сами жрите эту водку, сами ее пейте. Да, и этот человек конкретно ему открылись глаза. И он увидел на двух бутылках водки прям сидят бесы. И сидят прям демоны. Я вам сейчас скажу, за каждой вещью стоит твердыня, guys. И когда мы говорим к этой твердыне, мы делаем силу этой вещи. Окей? Самое главное, начни разрушать. Начни говорить. Эта вещь, Господь сильней, я все равно преодолею, я все равно перешагну, я все равно переступлю. Амин? Окей, хорошо. Вы для себя что-то взяли сегодня? Амин. Пусть вас Бог благословит, Господь. Хорошо. Амин.